Чего посмей, мальчик мой, похоже, школа на тебя плохо влияет, ты деградируешь на глазах, уже более спокойно ответил директор. В общем так, я придумал, чем занять твое свободное время, которого образовалось, видимо, слишком много. Говорят, труд облагораживает человека, я надеюсь, что он хотя бы вправит тебе мозги. С сегодняшнего дня, на протяжении недели, ты будешь чистить котлы под присмотром Филча. Это нечестно, возмущению моему не было границ. Я тебя предупреждал, Играть честно я не собираюсь. И видеть, как на беззащитных светлых оттачивается своеобразный черный юмор, я не намерен. Ты хоть представляешь, что сделают с этими двумя сегодня вечером в гостиной их собственного факультета? Боюсь, у меня не настолько развитое воображение. Я могу идти, господин директор, и юркнул за дверь. Вовремя я это сделал. Мой уход сопровождался криком и ударом чего-то, судя по звуку стеклянного, а по запаху это что-то было наполнено лимонными дольками. Не знаю, как Филч узнал о моей отработке, но ждал он меня у подножья лестницы. Оттащив меня в класс с зельеварения, он отобрал у меня волшебную палочку, сунул в руку сомнительной чистоты тряпку, указал на сваленную в углу кучу котлов и удалился, закрыв за собой дверь на ключ. Некоторое время я стоял над котлами и рассуждал о несправедливости этой жизни. Потом я понял, что время идет, а котлы как-то чиститься сами не собираются и, взяв верхний, я честно попытался начать чистить его подручными средствами. Еще через 10 минут я пришел к выводу о бесперспективности данного мероприятия. Вдобавок ко всему, я умудрился хорошо порезаться об острые куски, налипшие на дно котла какой-то дряни. Это стало последней каплей. Филч запретил мне пользоваться палочкой. Ну нет у меня ее, и что дальше? Разве есть такие законы, гласящие о том, что очистительное заклинание необходимо производить исключительно с палочкой? Сказано, сделано. Меньше чем через минуту котлы сияли ярче, чем в день их продажи. Пока я разглядывал это сверкающее великолепие, в мою голову проникла подлая мыслишка, что в другой раз такое вряд ли прокатит. С Эльбуса останется наложить запрет на магию. Нужно было что-то делать, так как до окончания отработки было еще часа три, а я, как нельзя кстати, находился в кабинете зельеварения, то решение пришло само собой. Нужно просто приготовить очищающее зелье и заныкать его где-нибудь в кабинете. Сказано, сделано. Спустя некоторое время в котле уже булькала основа, и тут в мою голову пришло озарение. А что если с ним немножко поэкспериментировать? Что, если добавить в него сок чимерицы, но тогда оно станет нестабильным? Это элементарно исправить. Просто добавляем 10 капель сока лимона и мешаем два раза против часовой стрелки. Это уберет взрывоопасный эффект, не повлияв на свойства. Тут в мою головенку пришло воспоминание о том, как, выпросив все-таки вышеупомянутую аргентинскую орхидею, Тобиас работал с ней исключительно в драконьих перчатках. Помню, как однажды сок из стебля попал на перчатку, причем попала всего одна капля, а перчатки, причем обе, стали белыми, как будто кожа для их изготовления была снята с дракона-альбиноса. Посчитав в голове, что этот компонент нейтрален, я решил, что можно без опасения добавить его в мое средство. Скажем, капель 15. Так, теперь пусть кипит на медленном огне в течение 13 минут. Остужаем. Готово. Теперь надо его опробовать. Достаем невыданный Филчем грязный котел, добавляем несколько капель, и вуаля! Котел абсолютно чист. Доставая с полки ложку для помешивания зелья, я случайно уронил ее в котел, в котором проводил эксперимент, и не поверил своим глазам, даже протер их на всякий случай. Ложка исчезла. В течение 15 минут в котел летело все, что гордо именовалось, мусор. Последнее, брошенное на 15 минуте перо, осталось лежать в котле. Следовательно, действие зелья сохраняется в течение 14 минут, и, похоже, оно убирает все, что не относится к очищаемому предмету. Интересно, эти действия распространяются только на котел? Капнув пару капель на стол, где проводился эксперимент, я обнаружил, что стол предстал передо мной в первозданном виде. Причем злополучный котел также бесследно испарился. Следующие 14 минут я провел за заваливанием мусором теперь уже стол. Как и в предыдущем эксперименте, действие зелья закончилось на 15-й минуте. Нужно срочно показать его профессору Слакхарну. Переливать его я никуда не решился, но вот при попытке закрыть котел, только на пятой крышке до меня дошло, что котел придется нести открытым. Надеюсь, зелье не прольется на пол. Мало ли, вдруг Хагвартс очистится от всего чужеродного, включая всех нас, а все-таки интересно, куда делись все эти вещи. В это время послышался звук открываемой двери, и я гордо прошел мимо остолбеневшего Филча, предварительно забрав у него палочку, осторожно неся котел перед собой. Ну вот, надо же было у самых покоев Слакхарна повстречаться с кретинами, которые с обреченным видом топали в Гриффиндорскую башню с отработки у завхоза. Увидев меня, Блёк даже забыл про палочку. Он понесся, как взбесившийся носорог, явно горя желанием задушить меня голыми руками. Увернуться-то я увернулся, даже зелье не пролил, за исключением нескольких капель, попавших на руки Блика. В следующую секунду я имел сомнительное удовольствие находиться рядом с совершенно голым гриффиндорцем. На нем не осталось ни единой ниточки. Вопли, которые издавали Блек с Поттером, привлекли внимание, как учеников, так и учителей, включая профессора Слакхарна. «Только не прикасайтесь к Блику, даже пальцем его не трогайте», — закричал я, мигом бросаясь к профессору и скороговоркой объясняя, что произошло. К счастью, крики мои были услышаны, и руками Блика никто не хватал, но мозгов явно не хватило на большие. Три исчезнувшие мантии, свитер и рубашка Поттера и итогом всего, полтора голых дебила. К счастью, четвертая мантия осталась на Блике. Действие зелья прекратилось. Мои прогнозы не оправдались. С них сняли всего 25 баллов. Это было, к сожалению, все, что грифы успели заработать на тот момент. Ну вот кто в здравом уме понесется на человека с открытым котлом в руках, совершенно не зная, что находится внутри. Такая глупость должна быть наказуема. Надеюсь, уроком для них это послужило. Следующие 2 часа я провел у профессора Слакхарна. Мы детально обсудили состав и свойства полученного зелья. Еще целый час я слушал дифирамбы в свою честь. Как же это все-таки приятно. Темные так падки на лесть. Полученные 20 баллов тоже добавляли радости. А через неделю я получил ключ от сейфа в банке Гринготс. Зелье Слакхорн, конечно, запатентовал на свое имя, но 25% честно отписал мне. Это были первые заработанные мною деньги. Но что творилось в кабинете Крестного? В зале стояла звенящая тишина. Никто не мог поверить, что 11-летний мальчик был способен изобрести зелье, на которое до сих пор молились все домохозяйки магической Британии. Перси, не прерываясь, читал дальше. Глава 8. В темно-синем лесу, где трепещут осины. В кабинете директор метал гром и молнии, причем в прямом смысле. За время нашего так называемого разговора несчастный Феникс успел сгореть 2 раза. Передавать дословный монолог Крестного, тебе, мой дорогой дневник, я не буду, так как значение половины слов ввиду моего юного возраста мне знать не положено. Итогом нашей весьма поучительной беседы стало то, что теперь отработки я буду проходить с Хагридом в запретном лесу. Мое мнение мало того, что не учитывалось, так оно и не было услышано. Добродушный старик позаботился о том, чтобы с порога заткнуть мой рот волшебным кляпом. Освободиться от него я не мог, так как сразу же оказался намертво прикрученным к креслу для посетителей невидимыми веревками. Наверное, впервые в жизни Крестный получил столь внимательного слушателя. На отработку к Хагриду я пошел следующим вечером. Весь вид лесника выражал сочувствие и понимание. «За что тебя так, малец?» — спросил он у меня вместо приветствия. «Для профилактики», — зло буркнул я. Следующий час мы пили вкусный чай с ужасными кексами. Я сначала честно пытался откусить хоть кусочек от твердокаменного нечто, гордо обозванного кекс, но поняв тщетность своих попыток, просто незаметно кинул его под стол. Или у меня слуховые галлюцинации, или под столом действительно кто-то сидел, и этот кто-то с удовольствием схрумкал кексик. На всякий случай я поджал ноги. Хагрид рассказывал мне веселые байки про свою жизнь. Он был темным, слабеньким, правда, но темным, но настолько наивным, что даже для светлых перебор. Этот добродушный великан был готов поверить в любую фигню, мне даже стыдно было ему врать. Поэтому я весь вечер сидел и молчал. Затем он встал, снял со стены внушительный арбалет и сказал, что этим вечером он хотел навестить своего лучшего друга, который был с ним всегда со времен его собственной учебы здесь, почему-то сделал поправку, что это милейшее создание и зовется оно Арагогом. Мне даже в голову не могло прийти, что он потащит меня к чему-то действительному опасному. Его наивность даже заглушала тот факт, что он тоже темный. А зря. Наш путь я описывать не буду. Было темно, немножко жутковато, Деревья в лесу были невероятных размеров, с них местами свисала огромная паутина. В общем, было миленько. Мы вошли в какую-то пещеру, в которой Хагрид позвал своего друга. Почему во время часового блуждания по этому лесу у меня не возникло ни разу вопроса, а что его друг здесь забыл? Мать моя, волшебница. Это был взрослый огромный акромантул. Судорожно вспоминая все, что я знаю об этих тварях, я с содроганием понял, что ничего. Поэтому, взяв себя в руки, относительно, я решил проявить несвойственную для темных вежливости проблеял. Здравствуйте. Какой же это был позор. Оказывается, это существо еще и говорило. Здравствуй, мой маленький лорд, подойди ко мне поближе, не бойся, его голос звучал на редкость тихо. Гы-гы-гы, все, что вырвалось у меня в ответ. Не бойся, да я впервые в жизни узнал, что такое страх. Решив не испытывать судьбу, я на негнущихся ногах пошлепал к нему. Какая же я скотина, даже письмо ни разу матери не написал. Если я выберусь отсюда живым, клянусь бородой Мерлина, сразу же, то есть завтра, я накорябаю пару строк. По мере приближения я отметил странную вещь. Мне становилось, нет, неспокойнее, но как-то хорошо. Судя по всему, паучок испытывал нечто похожее. Я, это, хотел еще кормушки для единорогов проверить, прозвучал голос Хагрида, как раскат грома в этой звенящей для меня тишине. Иди, Хагрид, маленькому лорду здесь нечего опасаться. Когда закончишь свои дела, возвращайся за ним. Может быть, я что-то не так понял, но мне кажется, что меня здесь хотят бросить. От возмущения я даже перестал бояться. И вообще, или у меня слуховые галлюцинации, или меня второй раз назвали лордом. Ну, это, значится, пойду я. Эй, куда, стоять? Ну, крестный, ты за это ответишь. Ведь, наверняка же, паскуда, знал. Я вижу, у тебя накопились вопросы, можешь смело их задавать. Пока это милейшее создание заговаривало мне зубы, Хагрид умудрился смыться. Значит так, насчет вопросов, у меня их куча, и я с пеленок мечтал задать их именно акромантулу. Один из самых животрепещущих. Куда мой папаша зарыл мое наследство? Наверняка же он это знает. Но я задал совершенно другой вопрос. Почему вы называете меня лордом? Если это глюки, то я труп. Очень давно, в те времена, о которых люди уже не помнят, задумчиво начал Рогок, на титул лорда имели права только темные, к тому же, обладающие магическим потенциалом, примерно как у тебя. Причин на это было много, но главной являлась способность защитить своих подданных. Светлые никогда не могли грамотно руководить кем-то. Они не могут ни повести за собой армию, ни элементарно обеспечить потребности маленькой деревушки. Худо-бедно они могут справляться с потребностями своей семьи. И к тому же, тогда темных было в десятки, если не в сотни раз больше, чем сейчас. Они существовали целыми родами. Именно от этого пошла некая помешанность на чистокровности некоторых существующих ныне семей. В основе же было сохранение именно темных корней. Уже во времена Слизерина рождение темного мага оценивалось как величайшая удача. Все те семьи, которые ныне кричат о своей чистокровности, называют себя также темными, по сути таковыми не являются. Я не буду объяснять тебе, что разница между светлыми и темными магами не в поведенческих реакциях, а в окраске той силы, к которой взывает маг, совершая то или иное магическое действие. Ты это и сам знаешь. Сколько ты встречал в своей жизни темных магов? Ну, я задумался, четверых. Отец, крестный, я и Хагрид. Хотя Хагрида назвать темным язык не повернется. Это точно, давай отца мы считать не будем, как покинувшего этого мир. Хагрида по обоюдному согласию мы тоже вычеркиваем, самого себя считать глупо, если, конечно, ты не страдаешь манией величия. Итого получаем одного Дамблдора, из ныне живущих в магической Британии. А в те времена, о которых я сейчас говорю, существовало, по меньшей мере, два десятка так называемых великих родов. Родов, заметь, не человек, и ни один из представителей данных семей не позволил бы властвовать над собой светлому. Но меня ведь воспитали светлые. Да, тем самым в тебе с очень молодого возраста развилась ответственность. Вспомни, с каких времен ты чувствовал себя даже не равным, а гораздо более взрослым и опытным, чем твои родные. Сказать ему о том, что отчима я вообще не воспринимал как главу семьи. Хотя он наверняка об этом догадывается, Арагог, в смысле, а маму стоит уважать, но она все-таки женщина. Арагог, тем временем продолжал, будучи еще ребенком, ты уже пытаешься взвалить на себя обязанности главы рода. при этом даже не предпринимая попытки казаться более светлым, чем ты есть на самом деле. Ну, я же обещал крестному не выделяться, стараться казаться таким, как все. Даже первым не начинаю, они все сами. А как ты думаешь, за что директор на тебя разозлился? Послышался смешок Рогога. Ты ведешь себя, как наитепейший темный, просто светлые так давно не чувствовали над собой руку лорда, что им в голову просто не может прийти истинный окрас твоей магии. Где-то я что-то подобное уже слышал, хмыкнул я и тут непроизвольно зевнул. Ну ладно, это вся мура про темных и светлых, конечно, интересно, но это абсолютно не объясняет того, с чего это ты называешь меня лордом, вместо того, чтобы скушать на ужин. Ложись спать, мой маленький лорд, а я расскажу тебе сказку. Ага, а он тем временем возьмет и съест меня, получив подробные инструкции, что со мной делать от меня же самого. Мысли мыслями, но я все равно подгреб к мохнатому боку чудовища, который оказался на удивление теплым. Эта история началась в те далекие времена, когда Британия не была еще поделена на государства и всех темных существ просто разделяли на расы. В то время правил король, разумеется, он был темный, тихий голос Рогога проникал в мозг сквозь дремоту, но я решил не засыпать, пока не дослушаю его до конца. У короля был сын. Однажды он поехал на охоту в свои дальние угодья и наткнулся на целое племя акромантулов. Они не пытались ни напасть, ни бежать. Они были в отчаянии, потому что они умирали. Злая ведьма отравила источник, из которого акромантулы утоляли свою жажду. Юный принц пожалел созданий, уже потерявших последнюю надежду. Он избавил источник от яда и вылечил болеющих тварей. При этом он ничего не требовал взамен, но благодарный народ не мог позволить ему уйти просто так. Они принесли ему клятву почитать его, как лорда, за себя и за всех своих потомков. Используя эту клятву, принц мог призвать к себе своих новых подданных и попросить о любой помощи с их стороны. И ни разу ни принц, ставший впоследствии королем, ни его потомки не призывали нас на службу. Мы не люди, мы чтим клятвы, как бы давно они не были даны. А причем здесь все-таки я? Пробормотал я сквозь сон. Имя принца было Дерикфолд. Ничего себе, значит я реально принц? Вопрос о том, почему потомок древнего рода влачит столь нищенское существование, начинает вставать во весь свой гигантский рост. Это был последний вопрос, который я успел задать самому себе, перед тем как заснул. А проснулся я в хижине Хагрида. Интересно, может мне все это приснилось? Вернулся в Хогвартс я неожиданно отдохнувшим. Все-таки постоянное присутствие светлых меня чертовски угнетает. Несмотря на ранний час, изящную аристократичность слизеринской гостиной портил торчащий там староста. «Я сейчас в совятню, захватить твои письма», — обратился ко мне Малфой. «Зачем?» — вопрос поставил меня не то, что в тупик, а в полную растерянность. «Как зачем?» — в голосе Малфоя стали проскальзывать раздражительные нотки. «Первогодки то и дело строчат письма домой, чуть ли не каждый день». И тут мысленно я отвесил себе пинок. «Мама, точно, я же обещал написать ей письмо, ну и что, что во сне? Сейчас, подожди минуту», — крикнул я Малфою и бросился к ближайшему столу сочинять первое в своей жизни письмо. Самое трудное было начать. Дальше же можно написать все, что угодно, и про учебу, и про погоду, и завершить как любящий тебя Северус. Но начало. Как только мама получит письмо, она брякнется в обморок, подумав, что со мной случилось что-то страшное. Значит, начать нужно как-то успокаивающе. Фраза «Здравствуй, мама, у меня все хорошо» заставит ее, бросив все дела, примчаться сюда, чтобы проверить, не нахожусь ли я в предсмертном бреду. Отметаем сразу. Написать, что находясь в смертельной опасности, я поклялся написать тебе письмо. Я думаю, ее это немножко расстроит. Причем, расстроит так, что потом всю неделю будет расстраиваться крестный, а потом очередь расстраиваться дойдет и до меня. Нет, расстраивать маму я не хочу. А вот если написать, что директор прозаично намекнул, что пора бы, мол, и написать родителям и порадовать их своими школьными успехами. Думаю, это будет самое то. Значит, так и напишем. Как только Малфой убрался с письмами из гостиной, передо мной материализовался патронус крестного и сухо сообщил, что отработки для меня завершены, и чтобы я попытался не показываться ему на глаза в ближайшие дней 10. Ну что тут сказать, живем. Казалось бы, что шокировать находящихся в зале уже невозможно, но последняя прочитанная запись показала, что это не так. Эйлин сидела в шикарном кресле и, промокая кружевным платочком несуществующие слезы, тихо приговаривала: «Ах, мне мой мальчик писал такие проникновенные письма, я храню их все до сих пор». «Все три, что ли?» – злорадно спросил Альбус. Ответить возмущенный Эйлин помешал звук открываемой двери. В зал суда, толкая друг друга, ввалились четверо помятых Аврора. Нападение. Неизвестные злоумышленники проникли в зал суда. Завопили они и уставились на сидящую в кресле женщину, открыв рот. Бровь Эйлин выразительно приподнялась в удивительно знакомом жесте. Мать Северуса, посмотрев на часы, удовлетворенно хмыкнула. 2:31. Мой личный рекорд. Хотя у Северуса с Гордоном получалось намного дольше. Есть к чему стремиться. Сдавайся, неизвестная злоумышленница. Гнусно захихикал Альбус. Так, прекратить балаган. А вы отправляетесь на пост, Перси. Продолжая читать, рыкнул со своего места председательствующий Кингсли. Дождавшись, пока за аврорами закроется дверь, Перси вздохнул и продолжил чтение. Глава 9. День за днем. 28 августа 1972 года. Анализируя прошедшее с Хэллоуина время, я разочарованно понял, что ничего, абсолютно ничего с этого времени не произошло. Фактически, целый год был прожит зря. Даже эта золотая гриффиндорская троица не делала попыток достать меня. Ну как не делала? Пыталась, что очень быстро пресекалась на корню представителями своего же факультета. Было такое ощущение, что старосты ходят за ними по пятам, предотвращая любые попытки потерять драгоценные баллы, которых бы хватило на парочку выпадов в мою сторону. Это принесло определенные успехи. Они торжественно заняли гордое третье место, опередив только пуффендуйцев, которые перед самыми экзаменами умудрились каким-то невероятным способом разнести больше половины четвертой теплицы, где выращивались редкие и очень ценные растения. Особенно расстроила мадам Спраут гибель только что созревших мандрагор. Это привело к просто гигантскому количеству снятых баллов. Новый рекорд Хогвартса, между прочим. 500 баллов за один вечер еще никто и никогда не терял. Я негодовал. Как могло такое грандиозное событие произойти без моего участия, или хотя бы не в пределах моей видимости? Проходя по холлу мимо часов, где в глаза бросилась ничтожная горстка топазов, я помчался в кабинет директора за объяснениями. Выслушав эту душещипательную историю, я ехидно поинтересовался, а точно ли от меня нужно защищать Хогвартс? Такими темпами мы будем доучиваться в руинах, причем я к этому не буду иметь никакого отношения. Короткая и емкая «вон отсюда» послужила поводом гордо удалиться, пожелав директору счастливого дня. Люпин так вообще от меня шарахался. Ну, не в духе я был в тот день, когда мы повстречались один на один в каком-то темном коридоре. Он начал меня оскорблять, наверное, пытаясь выпендриться перед своими дружками, надеясь рассказать, как безнаказанно ему удалось со мной поквитаться. Не вышло, бывает, и ни разу после этого не пытался на меня наезжать. Даже иногда предпринимал попытки сдерживать Поттера с бликом. То ли у него чувство самосохранения больше развито, чем у них, то ли в его голове есть мозги, отсутствие которых отличительная особенность их факультета, не знаю. Но факт остается фактом. С Люпином у меня проблем больше не было. Еще бы выяснить, куда он каждый месяц уезжает. Догадки, конечно, есть, но не буду раньше времени кидаться голословными обвинениями. Все экзамены я сдал на превосходно, естественно. Даже эти дурацкие полеты. Летать – это, конечно, здорово. Чувство свободы, пространство вокруг, ветер в ушах. Еще бы делать это без метлы. Находит удовольствие от полетов именно на метлах исключительно извращенцы. Вот как можно ощутить все вышеупомянутое, когда древко трет тебе между ног, рукоятка периодически впивается в задницу, руки от постоянного перенапряжения регулярно сводит судорогой, а в голове одна лишь мысль, как бы не сорваться, как бы было здорово научиться летать без метлы. Но, к сожалению, это невозможно. Квиддич я вообще не понимаю. Смысл часами перекидывать один тяжеленный мячик друг другу, пытаясь попасть в три огромных кольца, уворачиваясь при этом от еще более тяжеленных мячиков, посланных с явной целью тебя травмировать, если результат все равно зависит от ловца? Ну и устраивали бы соревнования ловцов. О, я понял, это и есть соревнования ловцов, а для пущей зрелищности в команду набираются еще группы мазохистов и садистов, для удовлетворения потребностей и тех, и других. Все оказывается логично и просто. К слову о ловцах, Малфой как-то вытащил меня на поле и предложил поймать снитч. Ну и ничего сложного, раз поймал, второй поймал, Перед тем, как ринуться вдогонку за третьим, я обнаружил, что на поле высыпал чуть ли не весь факультет Слизерина. На четвертом Снитче мне это надоело, и всучив его в руки опешившему Малфою, я заявил, что в этом цирке больше участвовать не собираюсь, и гордо удалился с поля. Малфой бегал за мной по пятам целую неделю, то один, то с капитаном слизеринской команды, то вообще со всей командой. Я так и не понял, чего они от меня хотят. Нет, я, конечно, понял, но упорно делал вид, что не понимаю. Но вскоре, к счастью, начались экзамены у старшекурсников. У кого-то сов, у кого-то жабой от меня, наконец-то, отстали. Крестный нашел, чем меня занять, чтобы я ничего не натворил и никого не провоцировал. Все свободное время я помогал мадам Помфри готовить зелья для больничного крыла. Все стандартные зелья были мною переработаны и полностью оптимизированы. Писать мне совершенно не хотелось, и все исправления я делал прямо в учебнике. Во время работы с этими зельями у меня возникло только два вопроса. Почему за сотни лет никто их так и не доработал, и зачем больничному крылу столько зелья от поноса? Я его готовил в два раза чаще, чем кровоостанавливающее и перечное. С объемами запирающего средства могло сравниться только успокаивающее. Неужели применение первого студентов так расстраивает, что его необходимо запивать вторым? Наконец, наступило долгожданное лето. Прямо с вокзала Кинг-Кросс я потащил маму в банк Гринготс, чтобы проверить состояние своего счета. Там я узнал две новости, хорошую и плохую. Злобный гоблин начал с плохой. Оказывается, Слакхорн настолько впечатлился придуманной крестным историей про мое несчастное детство, что решил оградить от посягательств на мои деньги моего папашу-алкоголика, тем самым заблокировав мой счет до наступления совершеннолетия. Хорошая новость заключалась в том, что денег там оказалось достаточно, чтобы прожить безбедную жизнь мне и моим родителям. И к моему совершеннолетию эта сумма утроится, по расчетам гоблина, если не учетверится. Кстати, я впервые общался с гоблинами и удивился, что они все такие вежливые и обходительные, даже перед 12-летним мальчиком. Врут все, что они грубые и жадные. По рассказам матери я понял, что из вырученных от продажи шкатулки галеонов не было потрачено икнота, мол, они мне пригодятся в будущем. Я разозлился. Я очень сильно разозлился. И заявил, что не позволю родителям экономить на себе ради меня. Не голодаю я, в самом-то деле, а на новую мантию я сам смогу заработать. Мама была удивлена, но ничего не сказала. И как заработать маленькому мальчишке в магловском мире, если волшебство вне школы под запретом, и стоило вообще туда идти? И применять магию нельзя было ни под каким предлогом. Впрочем, это был вполне решаемый вопрос. Работу я нашел на магловской автомойке недалеко от дома. Там я и познакомился с магловскими мальчишками, подрабатывающими летом так же, как и я. Интересные они люди. Если бы я не знал, что они маглы, подумал бы, что они темные. Они очень много рассказывали про свою школу, и меня очень сильно заинтересовала наука, которую они назвали химия. Я даже выцыганил у них учебник. Это что-то наподобие нашего зельеварения, только более взрывоопасное. Многие ингредиенты, которые маглы используют для своих зелий, мои новые приятели притащили мне в подарок в довольно больших количествах и с диким хохотом объяснили, где все это можно удачно применить. Я обязательно это проверю. Да я уже мечтаю, как поеду в школу. Вместе с ингредиентами они впихнули много различных магловских приспособлений, среди которых были порох, капсюли и многое другое с детальной инструкцией по применению. Кроме развлечений я уже прикидывал, что можно добавить в зелье в качестве эксперимента. Можно сказать, что лето прошло не зря. Как же он так просто ловил снитчи, если он всю жизнь завидовал моему отцу из-за того, что тот стал непревзойденным ловцом? Завопил возмущенный поттеровский голос. «Гарри, а кто тебе сказал, что Снейп ни разу не был ловцом и ни разу не обыгрывал твоего отца?» Раздался тихий голос МакГонагалл. «Да, я помню этот», — мечтательный голос прервала Эйлин. «Так, не будем торопить события, я думаю, мой мальчик просто обязан был про это». И тут, к удивлению всех собравшихся, Перси, прервав Эйлин, начал судорожно читать. Глава 10. Снова в школу. 1 сентября 1972 года. В косой переулок я в этом году не попал. Все, что нужно к новому учебному году, мне привез крестный. Надо же, раскошелился сам по доброй воле. Наверняка где-то что-то сдохло. Надеюсь, это его любимая птичка обожралась лимонных долек и сгорела безвозвратно. Пожелав мне счастливого пути и традиционно не оставшись на обед, Альбус удалился, оставив предварительно мне список паролей на целый год, окрестный оригинален. Я и не знал, что в мире существует столько шоколадных извращений. Собирая свой сундук, я решил примерить свои прошлогодние старые мантии и обнаружил, что я не вырос из них ни на дюйм. Но почему я такой маленький? Если так дальше пойдет, то меня с домовиками путать будут. Причитая и скорбя о своей судьбе, я решил взять прошлогодние мантии в качестве рабочих. Мама успокаивала меня, говорила что-то о наследственности, что папа тоже был маленьким, а потом буквально за год вытянулся до своего не очень маленького роста. Но меня это мало успокаивало. Результат для темных должен быть сиюминутным. Прямо здесь и сейчас, слушая мое бурчание, мама с ласковой улыбкой и заботливым голосом предложила мне дыбу. Я внутренне содрогнулся. Видел я это сооружение, где-то в одном из подвалов. Говорят, оно пылится с незапамятных времен. Но что-то папа резко вырос, видимо, он тоже, комплексуя из-за своего роста, умудрился так вывести маму из себя, что она исправила это столь радикальными методами. Но я против насилия над детьми, поэтому бурчать я продолжил уже в своей комнате. Я не знаю, что нашло на Тобиаса, но он самолично вызвался меня проводить. Так как он не выносил поездов, мы отпарировали прямо на вокзал. Моих ожиданий он не оправдал. Прохождение через барьер его никак не впечатлило. Он даже в лице не изменился. Попрощались мы сухо, можно сказать, официально, за руки, но затем он резко притянул меня к себе и судорожно обнял. «Береги себя», – прошептал он мне куда-то в макушку, потом также резко выпустил меня из объятий, быстро встал и ушел, не оглядываясь. Я опять ничего не понимаю. Первыми, кого я встретил в поезде, были Золотая Троица и еще какой-то хмырь. Когда я рассмотрел его внимательнее, меня передернуло. Жуть какая. Интересно, они специально его таскают с собой, чтобы даже Люпин на его фоне выглядел презентабельно? Не удивлюсь, если он сам его где-нибудь подобрал. Видимо, мои передергивания были не только внутренними. Что, Нюнчик, уже испугался? Дрожишь весь, голос Блика действительно такой противный, или я пристрастен? Конечно, я вас испугался, просто дрожу весь от ужаса. Боюсь, как бы вы во сне ко мне не пришли, особенно вон тот, слева который. Представили бы хоть, чтоб я знал свой страх по имени. Хотя, вроде бы этот хмырь с нами на одном курсе учится, в Гриффиндоре, или я ошибаюсь. Слушайте, ребята, а может он вообще говорить не умеет? Вы хоть раз слышали, чтоб он голос в нашу сторону подавал? Нюня, может ты не мой? Заржал Блек. Не твой, не твой, придурок, не выдержал я. И вообще, почему я должен себя сдерживать? Я же еще не в школе. А, кстати, я так и не заметил, как Люпин по шажочку, не привлекая внимания, скрылся за широкими спинами своих товарищей. Я это заметил лишь тогда, когда он практически слился с обстановкой. Да, вот это инстинкт самосохранения, работающий на полную катушку. Я уже мысленно представлял, как кидаю в них не смертельное, но малоприятное заклятие. Заминка заключалась в том, что я никак не мог выбрать, что именно я хочу с ними сделать. Но почему? Почему этих дебилов всегда кто-то непроизвольно спасает? Обереги на них что ли какие висят? Причем исключительно от темных. От собственного идиотизма их еще ничего не спасло. Разборки в поезде запрещены, манерно протянул мой староста, вплывая в наш вагон, что вы умудрились не поделить, еще не начав учебный год. Ничего, отважных гриффиндорцев как будто втянуло в ближайшие к ним купе. Так, пойдем-ка со мной, схватив меня одной рукой, а чемодан другой, он поволок меня куда-то вглубь поезда. Пойдем, в моем понимании это идти самому, а не болтаться, как редикюль, у него на руке. Я еле успевал переступать ногами. Впихнув меня в какое-то купе, он буквально швырнул меня на сиденье. И этот человек когда-то возмущался, что со мной плохо обращаются. Приземлился я довольно неудачно, практически распластавшись на подушках и выронив из рукава мою палочку. Когда я ее туда запихал, вроде в чемодан упаковывал, Малфой переводил взгляд с меня на палочку, с палочки на меня, а потом опять на палочку, одиноко лежавшую на полу, подобрал бы хоть что ли. Дрожащая рука протянулась к черному дереву и, не дойдя до цели буквально дюйма, пошла в обратном направлении. На Малфоя было любо-дорого смотреть, еще бледнее обычного, с испариной на лбу и очень большими глазами. Он что, палочки никогда не видел? Наверное, думал, что у него одного она есть. Я нагнулся и схватил палочку, Рукавом протер от пыли и засунул в карман. Нужно будет что-нибудь прикупить фиксирующее во избежание подобных эксцессов. Это то, о чем я думаю. Тихо спросил Белобрысый. Я не знаю, о чем ты подумал, но это была палочка. Она еще и волшебная. Представляешь? Радостно защебетал я. Откуда она у тебя? Представь себе, купил в магазине Оливандера. Сам удивился, палочка и у Оливандера. Я-то думал, он гробами торгует. Зашел, понимаешь, к нему в магазин о вечном подумать, а он мне палочку сует. Сам офигел. Ты хоть представляешь, сколько она стоит? Да эту палочку не может себе позволить ни один из богатейших волшебников, чтобы просто ею владеть, передавая по наследству как величайшую ценность. Возмущенно завопил Малфой. А ты просто взял и купил. То-то тебе на новые учебники денег не хватило, последние карманные на палочку истратил. И что на него нашло? Она должна была быть в футляре. Я могу на него посмотреть? Ну, наверное, можешь. В ювелирной лавке, напротив магазина с палочками. А что он там делает? Осторожно спросил Люциус. Лежит, наверное, пылится. Кому он вообще нужен за 1000 галеонов? Почему за 1000? Ну, за столько я ее продал. Вряд ли ювелир выставит ее на продажу за меньшую сумму, удивился я. За сколько ты ее продал? Что-то кожа Малфоя приобрела оттенок его же волос. Ты тоже думаешь, что это много? Задумчиво спросил я. Как? Вот как можно быть одновременно таким умным и таким идиотом? Все, на рождественских каникулах мы пойдем его выкупать. Куда мы пойдем? В лавку. Заорал Малфой. Ну в лавку, так в лавку. Успокойся, вдохни поглубже. Что ты так разнервничался? Мне вообще Оливандер палочку вместе с футляром просто так отдал, видимо посчитал, что на складе она порядком залежалась. Просто так, походу водички ему уже нужно дать, а то уже ртом воздух начал глотать. Ну, он выглядел немножко недовольным, вспомнил я, сразу выпроводил нас, причем, можно сказать, вытолкнул из магазина. Ага, видать, поплакать захотелось, истерически прохихикал Малфой в одиночестве. Да я бы на его месте тебя убил, так на всякий случай, чтобы ты никому не разболтал, что видел ее хоть краем глаза. Ну, это было бы проблематично. Со мной бы он справился, возможно, но с мамой, сомневаюсь. А кто у нас мама? Мама она и есть мама. Что я ему мог еще сказать? И вообще, странный какой-то у нас разговор получается. Мама. Да, мама это святое. Малфой мечтательно прикрыв глаза, начал говорить. 13,5 дюймов, черное и беновое дерево, высушенная сердечная мышца дракона в качестве сердцевины, вязь рун с трех сторон, образующих треугольник, хранится в футляре, инкрустированным изумрудами. Руны на крышке повторяют те, что нанесены на палочку. Внутри футляр выстлан зеленым бархатом. Выдает, как по книге читает, даже я не знаю, что находится внутри моей палочки и сколько она дюймов. Значит так, на рождественских каникулах мы, тобой, идем, в ювелирную лавку, и, я, там, выкупаю, футляр, а ты идешь со мной, чтобы подтвердить, что именно ты продал футляр именно за 1000 галеонов, ты собираешься покупать какую-то шкатулку за 1000 галеонов, недоверчиво переспросил я, да хоть за 100, за 100 галеонов или за 100 000, да хоть за 1 000 000, ты понимаешь, что она бесценна, о, да наш староста еще и краснеть умеет, хотя скорее розоветь, и куда девалась его аристократическая выдержка. Слушай, у меня идея, а давай я сам выкуплю шкатулку обратно, а потом я ее тебе продам за 100 000, как тебе такой вариант? Судя по тому, как он схватился за сердце, идея ему явно не понравилась. Да не парься ты, до Рождества еще далеко, попытался я успокоить Малфоя. Видимо, у меня получилось, потому как исходный цвет лица у него восстановился. Тут я заметил, что поезд начал замедлять ход. Малфой вытащил из сундука какую-то штуковину и бесцеремонно надел ее мне на руку. «Палочка вставляется вот в эти зажимы», — сказал он. «И чего ты ждешь? Давай вставляй. Вот так держится рукояткой вперед, вот так выхватывается. Понял? Теперь одевай мантию и лишний раз не свети ею». Тут поезд остановился. На перроне нас встречали безлошадные кареты, которые двигались самостоятельно. Вообще-то, их везли фестралы, но я их не видел, к счастью. Мы ехали в одной карете с Малфоем и Ноктом. Мне кажется, слизеринский староста решил не выпускать меня из виду, по крайней мере, до Рождества. В чем причина малфоевской истерии я понял только после отбоя, когда в гостиной никого не осталось, кроме меня и одиноко сидящего в глубоком кресле старосты. И на его лице большими буквами был прописал мучительный мыслительный процесс. Я спросил у него напрямую, что все-таки такого ценного в моей палочке. «Ну, если ты считаешь, что в палочке, принадлежащей самому Салазару Слизерину, нет ничего ценного, то я помочь тебе ничем не могу». «Ну не можешь, так не можешь, подумаешь, Слизерин. Малфой, ты все-таки выкупил рунический футляр Слизерина?» — прошипел сидящий вдалеке Паркинсон. «Ну, — буркнул Малфой, — я что, должен был в пророк об этом написать?» — ехидно уточнил он. «Вот ведь гнида, хоть бы словом обмолвился», — негодовал Паркинсон. «Хочешь перекупить? Думаю, денег у тебя не хватит, без штанов останешься, зато с футляром. Кстати, мистер Малфой, футляра при обыске вашего поместья обнаружено не было, голос принадлежал какому-то Аврору, одному из немногих допущенных в зал суда». «Ага, я что, совсем дурак, выставлять такую ценную вещь на всеобщее обозрение, когда погостить лорд приехал и загостился на неопределенный срок? Еще одно слово, и я прикажу вывести вас из зала. Устроили тут, понимаешь, балаган», — раздраженно произнес Кингсли. «Кого?» — одновременно спросили Малфой и Паркинсон. «Обоих», — закричал Кингсли. «А ты чего уставился? Читай дальше». Глава 11. Тайная комната. 28 октября 1972 года. Осень. Поздняя осень. До последней недели настроение мое уходило вместе с остатками. Под падающую листву на меня накатывала меланхолия, которая постепенно перерастала в полноценную депрессию. Наверное, я был первым темным магом за всю историю мироздания, впавшим в депрессивное состояние. Меня не покидало ощущение, что светлые окружали меня повсюду, как будто светлые поработили этот мир. Как ни странно, но небольшие всплески подъема настроения обеспечивала гриффиндорская четверка. Стоит ли писать о том, что я ни в чем не виноват? Впрочем, как обычно, начну по порядку. Однажды утром за завтраком Поттер, когда я проходил мимо гриффиндорского стола, опрокинул на меня кубок с тыквенным соком, что совершенно не улучшило моего настроения. Так и не позавтракав, я поплелся к себе, чтобы переодеться, причем переодеваться пришлось в свою старую рабочую мантию. Пока я ее искал, я наткнулся в чемодане на сверток, подаренный моими магдловскими друзьями. Теперь у меня есть прекрасный повод опробовать хоть один из презентов и в качестве эксперимента, и для того, чтобы отомстить этому заносчивому придурку. Быстренько перетряся сверток, я остановил свой выбор на веществе, которые мои приятели называли бертолетова соль. Метнувшись в кабинет зельеварения, которое у нас должно было сейчас начаться, я прилепил в рекордные сроки по щепотке соли под каждую ножку поттеровского стула. Приятель рассказывал, что для прикрепления нужен какой-то магдловский пластилин, но я решил не заморачиваться и присобачил ее магией. Поставив стул на место, я быстренько выбежал из кабинета и в коридоре смешался с толпой своих сокурсников, спешивших на урок. И почему я сразу не заметил, что в кабинете чего-то не хватает? А не хватало в кабинете профессорского кресла, в которое любил погружаться во время занятий с Локхорн. Наверное, дальше произошло затмение, метеоритный дождь или какое-то не менее значимое событие, а может, Блёк просто решил помочь своему факультету заработать сколько-нибудь баллов, услужливо предложив профессору поттеровский стул, поясняя, что они могут поместиться вдвоем на одном. Поблагодарив Блика, Слакхорн ненадолго пополнил копилку Гриффиндора 5 баллами. Взяв этот стул, он переместил его за свой стол. В это время во мне боролись моя темная сущность и уважение к профессору. Победила первая. Я решил оставить все как есть. Поттер влетел в кабинет за минуту до звонка, быстро оценив обстановку, плюхнулся рядом с Бликом. Урок профессор Слакхорн начал с лекции, во время которой он стоял перед своим столом. После окончания теоретической части он дал нам практическое задание, и не спеша направился к своему стулу. Я даже не пытался ничего варить. Какой смысл начинать, если никто не успеет ничего доварить до конца? Время растянулось для меня. Я стал ощущать каждую секунду. Профессор двигался к стулу медленно, очень медленно. Вот он к нему подходит и начинает опускать свое немаленькое тело на предмет моего пристального наблюдения. Это, конечно, был не взрыв, но что-то очень близкое к нему. Причем ножки у стула подломились, и профессор завалился на пол. 50 баллов с Гриффиндора. Хоть что-то печатное он выдал в своей тираде. «Мистер Блёк, это очень низко. Свои шуточки переносите на своих друзей. 2 недели отработок у Филча». Застывший, как красный оловянный солдатик, Блек недоумевающе смотрел на профессора. Бедный, он даже не знал, за что его наказали. Но мне его жалко не было. Данное происшествие ненадолго скрасило мое ухудшающееся с каждым днем настроение. Больше эту шутку никому применить не удастся. Не знаю, какие выводы сделал Альбус, но уже на следующий день во всех классах стулья были заменены на массивные скамьи. Буквально на следующий день моя темная душонка потребовала продолжения экспериментаторской деятельности, и я отправился в туалет Миртл. Вооружившись очередной небольшой коробочкой с надписью «Литий», я решил провести эксперимент в гордом одиночестве. Мало ли что, как требовали инструкции, кусочек лития полетел прямо в унитаз. Красота-то какая! Я завороженно смотрел, как он начал свое движение. Это же надо, никакой магии, а такой эффект. Скорость вращения лития стала набирать обороты, и в этот момент дверь кабинки открылась, и ко мне протиснулись сразу трое. Люпин предусмотрительно остался снаружи. Меня это немножко напрягло. Не могли трое мальчишек совершенно случайно зайти в женский туалет. Следят они, что ли, за мной? А что это у нас тут нюнчик делает? Ну и противный же у Петтигрю голос. Поттер с Бликом схватили меня за плечи с двух сторон, вытолкнули меня из кабинки, причем получилось так, что я упал и по гладкому кафелю откатился к раковинам. Ударившись об край, я умудрился рассечь кожу на лбу. Ну и кровища же хлестануло. А в это время не в меру любопытные гриффиндорцы склонились над моим экспериментальным унитазом. По моим расчетам, литий должен был набрать максимальную скорость вращения буквально сейчас. Ой, что сейчас будет? Вопль, который издал Поттер, закономерно привлек в туалет половину преподавательского состава во главе с профессором МакГонагалл. Перед ними открылся восхитительный вид. Я, лежащий на полу под раковиной, весь залитый кровью. И эти... трое все в дерьме, особенно досталось Петтигрю. Нет, если это не апофеоз гриффиндорского идиотизма, то я извиняюсь. Итог, чистка всех мужских туалетов и конкретно этого женского. Ну и разумеется, снятие баллов. На вопли Блика, протягивающего руку в мою сторону, никто традиционно не обратил внимания. А вот на меня они внимание обратили, точнее на мою окровавленную физиономию. Итог, снова снятие баллов с Гриффиндора за мою избитую тушку. Что с ними сделала профессор МакГонагалл, я не знаю, потому как причитающая мадам Спраут увела меня в больничное крыло. Мой факультет встретил мое возвращение аплодисментами. Все, кроме Малфоя, сочли своим долгом подойти и пожать мне руку. Только мой староста, подойдя ко мне, поднял за подбородок мое лицо и долго рассматривал уже почти невидную царапину. «Тебя что, за порог гостиной вообще отпускать одного нельзя? Может, няньку какую приставить?» Я как представил, что за мной будет постоянно таскаться кто-то наподобие Крэба или Гейла, то чуть сознание не потерял. «Люциус, какая нянька? Ты что, разве не заметил? Чем меньше повреждений у Снипа, тем больше баллов, снятых с Гриффиндора. И как ему это удается?» Хмыкнул Нот. «И правда, как? Я ведь не прилагаю никаких усилий». На общем внеплановом собрании было постановлено, что пока мои разборки с грифами ограничиваются моим курсом, в них никто вмешиваться не будет. Как только они попытаются привлечь другие факультеты либо старшие курсы своего, отвечать грифам придется по всей строгости. На том и порешили. Настроение портилось не по дням, а по минутам. Особенно стали раздражать хлопанья дверьми некоторых наших преподавателей. В частности, Минервы МакГонагалл. Ее эффектные появления в классе, сопровождающиеся грохотом открываемой двери, видимо, действовали на нервы не только мне. Однажды даже я стал свидетелем, как кто-то из гриффиндорцев, кажется, это был Люпин, попросил профессора обращаться с дверью все-таки поаккуратнее, за что и был награжден 10-минутной отповедью. Я решил совершить благое дело, а именно, отучить профессора от этой вредной привычки. Подошел я к делу творчески. В моем богатом арсенале макгловских штучек были обнаружены порох, капсюли от оружейных патронов, а также фигня, называемая канцелярскими кнопками. Обмотать тонкой бумагой с насыпанным на нее порохом капсюль, прикрепить к нему кнопку, и все это осторожно приклеить к двери, было делом двух минут. Оставалось только зайти в класс и ждать результата. В этот раз появление профессора трансфигурации было, я бы даже сказал, феерично. Грохот, вспышка огня и поваливший черный едкий дым. Я думаю, что навсегда отучили МакГонагалл хлопать дверьми, причем, не только классными. Самое смешное было то, что у нее оказалась виновата знаменитая четверка. Она даже разбираться не стала. Думается мне, что фраза «минус сколько-то там баллов с Гриффиндора» напрочь въелась в мой мозг. Наказание она им придумала страшное. Дополнительные занятия по трансфигурации ежедневно. Думаю, им будет чем заняться ближайшими вечерами. Так они, глядишь, еще лучшими учениками станут. Кроме меня, естественно. Больше светлых моментов в моей жизни за прошедшие месяцы не было, и моя затянувшаяся депрессия грозила перерасти в истерию. Так этот гаденыш меня вместе с дверью взорвал. А я все удивлялась, что это Северус так ехидно ухмыляется, когда я вхожу в учительскую. Я 20 лет думала, что это дело рук мародеров. От возмущения МакГонагалл вскочила. «Извините, пожалуйста, вы не могли бы перечитать?» — раздался чей-то робкий молодой голос. «Зачем? Мы не успели записать. Чем он капсюль обмотал?» «Гы-гы», — послышалось со стороны Эйлин. «Нужно намекнуть сыну, чтобы он написал книгу «101 способ, как отучить вашего профессора от вредных привычек». «Всем молчать!» — заорал Кингсли. «Я сейчас прикажу вывести посторонних из зала, предварительно стерев память». «Кингсли, ты чего так разнервничался-то сейчас?» — с ехидной улыбкой произнес Дамблдор. «Пятый курс еще не скоро». Кингсли заметно посерел, что очень оригинально смотрелось на его темном лице, а Перси, воспользовавшись наступившей паузой, продолжил читать. «Такое чувство, что я схожу с ума. Меня раздражают практически все. Дошло до того, что однажды, когда я вышел в коридор и отправился на завтрак в большой зал, толпа шедших рядом со мной вызвала у меня чувство, близкое к панике. Закружилась голова, меня даже затошнило. Резко сорвавшись с места, я влетел в пустой класс. Усевшись на какую-то парту, я пытался взять себя в руки. Меня трясло. Сколько я там просидел, неизвестно. Но судя по ощущениям, я пропустил не только завтрак, но и первый урок. Потихоньку я приходил в себя и уже просто бездумно пялился в стенку, из которой появился кровавый барон. «А почему это ученик с моего факультета сейчас не на уроках?» — завопил он неожиданно. «А вам не все равно?» — вяло отвечал я. «Полегче, юноша, проявите хоть каплю уважения». «С чего бы это?» — недоумевал я. «Я же не в 11 веке живу, чтобы проявлять к вам уважение». Он, бедный, аж заткнулся и бешено завращал глазами. «Хотя я могу проявить немного уважения, если вы оставите меня сейчас в покое. Я вам даже до свидания скажу. Хотите?» — нагло поинтересовался я. «Как ты смеешь, мальчишка? Да я тебя сейчас. Ну и что ты мне сделаешь? Вот я с тобой много чего сделать могу. Показать?» — я выхватил палочку. «Все-таки классную кобуру мне Малфой подогнал. Ты не можешь, ты не посмеешь!» — заорал призрак. «Поспорим?» — я соскочил с парты и направил на него палочку. Барон сначала испуганно посмотрел на палочку, потом перевел взгляд на меня, в котором появилась заинтересованность. Буркнув «следуй за мной», он прошел сквозь стену. «Ну и куда я должен идти? Просачиваться через стены я не умею. Ты еще здесь?» На этот раз появился не целый барон, а только его голова. «Выходи через дверь в коридор. Я жду тебя там». Вот что, это сразу нельзя было сказать, у меня проявилось легкое любопытство. Вяло размышляя о том, что могло понадобиться от меня привидению, я вышел в коридор. Барон ждал меня у самых дверей. В его позе уже стало проявляться нетерпение. Ничего не сказав, он поплыл вперед. Мне ничего не оставалось, кроме как следовать за ним. Конечным пунктом нашего путешествия оказался злополучный туалет Плаксы Миртл. Сказать, что я удивился, это просто промолчать. «И зачем мы сюда притопали?» — именно это я и спросил у призрака. «Открывай дверь», — вместо ответа сказал он. «Какую дверь? Интересно, а у привидений бывает маразм? В кабинку, что ли?» «Мда, видимо, требовать от тебя хотя бы вежливости бесполезно». «Не отвечай», — это были риторические мысли вслух. «Дверь, ведущую в тайные апартаменты». «Чьи апартаменты?» «Когда войдем, увидишь». «Открывай». Он подплыл прямо к раковине и остановился у одного из кранов. «И что мне делать?» «Как и что открывать?» «Ну, чего ты ждешь?» Голос барона уже начал звенеть. «Как? Каким образом мне это сделать?» «Хм, а моя депрессия стала уступать место злости. Вообще-то, нужно сказать, откройся на Парселтанге», — задумчиво проговорил барон. «Ты знаешь Парселтанг?» «Ага, еще по-английски говорить не научился, а уже со змеями шипеть начал. Я чувствовал, что еще немного и начну орать. Я, не, говорю, на Парселтанге», — раздельно проговаривая слова, я старался не сорваться. «Тогда, просто прикоснись к крану палочкой». У меня возникло неприятное ощущение, что все это его забавляет. «И все?» – осторожно уточнил я. «Да, и все, нет, ну точно он развлекается за мой счет, если это так просто, то почему здесь еще очередь желающих не стоит? Знаешь, за 1000 лет комнату открывали лишь однажды, и то, что было за то, барон не договорил. Вот лично мне очень трудно представить девушку, которая, стоя перед зеркалом, будет тыкать в кран палочкой». Ехидство в его голосе явно прибавилось, а я вспомнил, что этот туалет женский. А что будет, если произнести на парсилтанге и шарахнуть палочкой? Раковину, поди, разнесет, заинтересованно спросил я. Я тебя сейчас разнесу. О, да барон злится. А если мы разнесем половину туалета, меня накажут. А я не хочу быть наказанным. Так что, адьюас, я тебе покажу, тебе одному, что ли развлекаться. Эй, стой, ты куда? В гостиную Гриффиндора, нужно же какого-нибудь козла отпущения найти. Мало ли, это подло, зато справедливо. Нечего меня маленького и хиленького обижать. Даже вон, призраки норовят фигню какую-то втравить. Без группы поддержки и парочки зрителей я не согласен. Совсем молодежь обнаглела, в наше время. О, так ты родственник того хмыря, который у директора в кабинете висит. Он тоже что-то о наглости и его времени твердил. Прервал я барона. Мало я народу убил. «Наверное, раз меня никто не боится и не слушается», – всплеснул руками призрак, – «я навеваю ужас на всех привидений школы и на многих, если не всех, учеников. Скажи, у тебя с головой все в порядке? Может, чувство страха у тебя атрофировано?» – негодовал барон. «А это у меня от страха, совесть исчезает и наглость появляется», – хмыкнул я. «Он что, всерьез думает, что темного можно испугать бестелесным духом? Оно и видно». «Ты будешь дверь открывать или нет?» — рявкнуло слизеринское привидение, что я с тобой как с ребенком тетешкаюсь. «Хм, это вы меня оскорбили или комплимент сделали? Я так старо выгляжу для своих 12, в твои 12 многие темные уже армии в бой вели. О, придумал, я создам свою армию и пойду в бой с неизвестностью. Наплету этим доверчивым светлым сказку про то, что появился некий злой и темный притемный маг и хочет поработить человечество». Пока они будут искать способ с ним справиться, я буду составлять план великой битвы в кабинете Крестного. Это будет весело. От энтузиазма я аж запрыгал, а самое интересное будет в том, что они даже не будут подозревать о том, что я стою во главе их ничтожной светлой армии. А в итоге, когда все, то есть я одержу победу, свалю в неизвестном направлении, прихватив с собой половину состояния магической Британии, а они будут жить и тешить свое светлое самолюбие о том, какие они молодцы, и себе приятное сделаю и детишек порадую. Я так сильно размахивал руками, что нечаянно ткнул палочкой в кран. Пока я грезил о составлении плана своего безбедного существования, барон смотрел на меня испуганными глазами и не мог ничего сказать. Тяжело ему все-таки общаться с современной молодежью. Из размышлений меня вывел какой-то шум за моей спиной, а когда я повернулся, от моих грандиозных планов ничего не осталось. На том месте, где была раковина с причитающимися ей атрибутами, открылся зев широкой трубы, приглашавший начать спуск, вот только куда. Все-таки любопытство перебороло упрямство, и я заглянул в открывшийся проем. «Ну что?» «Пошли, воитель», барон первый влетел в трубу. Я решил не выпендриваться и последовать за ним. Интересно же, полет в трубе был похож на скольжение с крутой горы, бесконечной горы, темной, покрытой какой-то слизью. Мимо пролетали отходящие в стороны рукава, но ни один не был таким широким, как главный канал, который, извиваясь, круто уходил вниз. Скоро я уже не сомневался, что лечу глубоко под замком. Если меня при спуске ждет какая-нибудь жуткая тварь с голодными глазами и сожрет меня, я обязательно стану привидением и жестоко отомщу этому наглому барону. Спуск кончился неожиданно. Я очутился в каменном туннеле. Взмахнув рукой, я создал два небольших светящихся шарика, которые озарили светом стены, облепленные илом. Прошу прощения, но очутиться там, где начинает свое рождение хогвартская канализация, это не то, что я мечтал увидеть с пеленок. Это только начало пути. Пойдем, махнул рукой барон. Так это только начало, предупреждаю сразу, в дерьме я копаться не собираюсь. Это привилегия гриффиндорцев. Вечно они в дерьмо вступают. С чьей-то помощью, фыркнул призрак. А чего они такие наивные, хихикнул я. Во время нашего переругивания я даже не заметил, как быстро мы удаляемся от входа. Под ногами хрустели кости животных. Почему я сразу не обратил внимания на сей факт? Сначала я не обратил внимания на лес, которым вел меня милый Хагрид. Сейчас эти кости в канализации. Конечно же, им тут самое место. Кажется, я безалаберно отношусь к своей жизни. Вдруг впереди я увидел контур огромных колец, лежащих поперек туннеля. Кольца не двигались. Свет скользнул по гигантской змеиной шкуре ядовито-зеленого цвета. Ба, да это шкурка маленькой змейки, в народе именованной Василиском. Раз есть шкура, значит, где-то должен быть владелец этого богатства. Слышь, барон, я пошел отсюда. Где, ты говоришь, у тебя здесь выход? Успокойся, он уже мертв, утешал меня призрак. Ни одно живое существо не может прожить больше 1000 лет. Так, ты сказал 1000, придержись маленько. Я все думал, где бы взять чешую столетнего Василиска, 100 лет, а здесь 1000. Эффективность в 10 раз выше. Сейчас отскоблю маленько и пойдем, Мерлин. Пойдем, потом отскоблишь. Мы пошли дальше. Не знаю, сколько мы шли, но, наконец, миновав еще один поворот, я увидел перед собой гладкую стену, на которой были вырезаны две свившиеся в кольца змеи с поднятыми головами, вместо глаз у них блестели огромные изумруды. Повторив процедуру, проделанную у раковины, я увидел, как в стене появилась щель, разделившая змеи, и образовавшиеся половины стен плавно скользнули в сторону. Я стоял на пороге просторной, тускло освещенной комнаты. В конце комнаты лежал, свернувшись в несколько раз, обладатель змеиного гардероба. По всей видимости, он действительно был мертв. Это маленько меня успокоило. Я решил подойти поближе. Судя по состоянию тела, он умер недавно. Жалко его, все-таки. От живого пользы-то больше. И денег. Сколько, говорите, раз Василиск шкуру меняет? Блеск галеонов в моих глазах потух при виде появившегося. Ну, человеком его назвать было сложно. И призраком тоже. Фантом. Телесный призрак. Вопопал. Это самые страшные существа. Они обладают способностями, которыми обладали при жизни, и их невозможно убить. В 1001% случаев из 100, это были духи чародеев. Причем очень могущественных чародеев. Создать собственную копию своей души при жизни, чтобы она воплотилась в фантом при смерти, могли единицы. Как говорила моя мама, встретишь фантома, беги.